«Держись, ушастая!» — орал я, чувствуя, как жар лупит по крыльям, как молот по наковальне. «Да не ори, железяка!» — донеслось в ответ, хрипло, но с огоньком. «Я думал, ты в отключке!» — крикнул я удивленно, пока земля вокруг шипела и плавилась, как масло на сковороде. «Это где от такой хрени сознание теряют?» «Точно, только в боевиках герои падают в обморок от одного чиха. Нас сейчас поджарит до хруста». «Есть варианты?» — спросила она сквозь гул огня, что ревел, как реактивный движок. «Защитный ресурс крыльев высшего Сирана на исходе. Как нельзя кстати, мать твою за ногу!» — выругался я мысленно. «Ситуация хуже некуда. Если крылья сдохнут, нам конец, без вариантов. И я, как последний придурок, не знаю, что делать, кроме как орать и махать кулаками. Вариантов нет», — рявкнул я в ответ. Что делать мысли метались, как тараканы под тапком. «Защитный ресурс крыльев высшего Сирана израсходуется через 10-9. Сколько выдержит энергозащита, система?» — мысленно гаркнул я. «Доступно 50 ед энергетической защиты. Запаса на покрытие всех секторов при фокусированном потоке пламени такой температуры и на таком расстоянии хватит на...» «Защитный ресурс крыльев высшего Сирана израсходуется через 7-6. Быстрее, железяка!» — рявкнул я, чувствуя, как жар пробирается под чешую. «Ресурса хватит на 5 секунд, пиц, полный и окончательный. Этого времени не хватит даже на то, чтобы плюнуть и выругаться. Уйти из зоны поражения, дохлый номер. Вот и все, Ваня, допрыгался. Никто не поможет, никто не придет вытаскивать твою железную задницу из этого дерьма. Если бы у меня был кореш, что сгинул в первом сезоне, может и выкрутился бы». «Защитный ресурс крыльев высшего Сирана израсходуется через 5-4. Никто не поможет, никто не придет. Это конец. Защитный ресурс крыльев высшего Сирана израсходуется через 3-2. А разве мне, сука, кто-то нужен, кроме меня самого? Я, мать вашу, новый терминатор!» Заревел я неистово, как зверь, что вырвался из клетки. Воодушевляющий крик. Плюс 2 ко всем характеристикам использующего. Плюс 1 ко всем характеристикам союзников. Энергозащита. Все сектора. А-а-а-а. Мой голос разнесся по арене, как рев загнанного волка, что готов рвать глотки до последнего. Нас тут же окутали полупрозрачные сегменты, как броня из света. Я отозвал крылья, и пламя обрушилось с полной силой, как лавина с горы. И тут я выдал то, чего сам от себя не ожидал, словно в башке щелкнул какой-то чертов выключатель. Пирокинез. Я перевалился через Тайлу, прикрыв ее за спиной, и мои руки объяло уже мое пламя, багровое, яростное, как сердце вулкана. Щиты затрещали, как стекло под прессом, готовые лопнуть, но я выпустил свой огонь прямо навстречу. Пламя рвалось из ладоней, как из огнемета, неслось вперед, сталкиваясь с драконьим потоком, и я чувствовал, как жар врага слабеет, отступает, как загнанный зверь. «Еще немного продержаться, мать его, Тайла, как только скажу, беги к нему, я следом», — бросил я, стиснув зубы. «Да, железяка», — отозвалась она, голос дрожал, но держалась, как сталь, жар спадал. «Еще чуть-чуть, сука, осталась энергия. 15-70, и наконец его поток прекратился. «Сейчас!» — крикнул я, и Тайла сорвалась с места, как стрела из арбалета. Я отозвал огонь и рванул с другой стороны, крылья хлопнули, подбрасывая меня вперед. Шея дракона раздувалась снова, готовясь к новому залпу. Тайла, не дожидаясь команды, метнулась к его шее, проскочила удар лапой, оттолкнулась, уцепившись за костяной отросток, как кошка за ветку, и подскочила вверх. Кинжал из-за пояса вонзился чуть ниже челюсти, хрясь, кровь брызнула, как из пробитого шланга, но он махнул когтями другой лапы, как серпом по траве. Я подоспел вовремя, ухватив лапищу руками, не пуская к эльфийке. Она перехватилась, крутанулась в воздухе, как гимнастка, и оседлала его шею. «Лучше бы меня оседлала, ра-а-а!» — орал он, махнув другим крылом, пытаясь снести нас, как мусор, но я вцепился намертво. Тахрах встал с земли и рванул к дракону, как грузовик на полном газу. Его каменные кулаки сжались, и он врезался в бок твари, как таран. Бам! Чешуя хрустнула, ящер отшатнулся, чуть не сбив меня с ног своим весом. Взревел так, что уши заложило, как от взрыва гранаты, и земля под ним треснула. «Дертись!» Прогремел Рахт, и его голос был как раскат грома в горах. Он поднял громадные кулаки вверх. Бум! Почва задрожала, как живая, волна прошла по земле. Каменные шипы рванули вверх, острые, как копья, пробивая лапы дракона и пригвождая его к земле. Чешуя вновь треснула, кровь хлынула фонтаном, заливая все вокруг черным месивом, и он взвыл, дергаясь, но все еще живой. «Сейчас плюнет, мать его!» — крикнул я, видя, как его шея снова раздувается. «Не плюнет, железяка!» — бросила Тайла, и ее голос был тверд, как сталь клинка. Ее рука с зажатым кинжалом метнулась вниз, оставляя за собой зеленый шлейф энергии, как след кометы. Клинок вонзился по самую рукоять в огненный мешок дракона. Бух! Тот лопнул, как переспелый арбуз. Тайла отпрыгнула, сделав сальто назад, а жидкость изнутра твари выплеснулась наружу, объяв его самого пламенем. Дракон заметался, скинул меня с руки. Я тут же вскочил и рванул вдоль бока, уворачиваясь от его метаний, как матадор от быка. Огонь пожирал, но этого было явно недостаточно. Опять прогудел Тахрахт, и я увидел, как он снова поднял руки, земля под его ногами завибрировала, как натянутая струна. Я прыгнул на спину дракона, как бешеный заяц, и ухватился за спинной гребень. Он рванулся вверх, но новые каменные шипы выстрелили из земли, не давая ему взлететь. Когти скребли почву в бессильной злобе. Он махнул хвостом ко мне, шипы блеснули, как лезвие мясника. Я прыгнул к рахту, уходя от удара. Дракон принялся бить вторым крылом. Туша вздымалась, пытаясь вырваться из этого ада. «Тайла, второе крыло, руби!» — заорал я, уворачиваясь от когтей, что он все еще пытался вонзить в меня, даже объятый пламенем. Она вскочила, кинжал сверкнул, как молния в ночи. Рывок, и она рубанула сухожилие второго крыла, хрясь. Оно повисло, как мокрая тряпка. Дракон взревел так, что мне пришлось схватиться за голову, как будто она сейчас лопнет. Воздействие умения. Рев дракона. Все характеристики снижены. 2. Движение недоступно. 2.5 сек. Сука. Не могу двинуться. Завопил я про себя, чувствуя, как тело сковало. Дракон ударил лапой. Черные когти мчались ко мне, как чертова коса смерти. Нет. Гаркнул Рахт и обрушился передо мной, как скала. Он ухватил когти своими ручищами, не пуская их дальше. «Пора заканчивать эту хрень», — решительно крикнул я, чувствуя, как ярость кипит в железных венах. Тело высвободилось. Острые щупальца. Энергия. 7.70. Черные отростки вырвались из спины, острые, гибкие и быстрые, как молния в грозу. Они метнулись к брюху, левому боку, пробивая чешую и шкуру, и я рванул их в стороны, разрывая тварь изнутри. Кровь хлынула, как из пробитого шланга, заливая меня с ног до головы, горячая, липкая, как смола, но он все еще дергался. Пирокинез. Фух, выдохнул я, как же давно я хотел вмазать этим ударом. Я отвел руку назад к боку, расставил ноги чуть шире. Весь мир сузился до одного просвета, прямо передо мной. «Ха-а!» — закричал я, вкладывая в удар всю злость, всю силу, всю жизнь. Нога пошла вперед, толкая тело, как пружину, и стальной кулак пробил мясную тушу, сломал ребра. Получено активное умение. Гейкуцуки. Ра-а-арх. Взревела тварь, будто поняла, что ее время вышло, и рев был полон отчаяния. «Пылай, сука!» — рявкнул я. Из моей руки внутри твари вырвалось пламя, багровое, яростное, как сам дракон в лучшие свои дни. Оно заполнило его изнутри, внутренности затрещали, как сучья в костре, запах горелого мяса ударил в нос, как апперкот в челюсть, и дракон взревел в последний раз, рухнув с дымящейся пастью, как подрубленное дерево. Джунгли пылали вокруг, огонь перекинулся на деревья, кусты трещали, как спички в костре, лианы сгорали, и дым застилал арену, как черный туман, поднимаясь к куполу, как занавес перед финальными титрами. Я тяжело дышал, чувствуя, как черная кровь стекает по чешуе. Физическое состояние. 69% 100%, 68% 115 йет. Физическая защита. 34% 100%, 24% 70 йет. Энергия. 5.70. Ха-ха, кто тут слабый, а, ящерица поганая, заорал я, тяжело дыша, чувствуя, как стальные легкие гудят, как старый движок. Повислпа, прохрипел Рахт, его голос был тихим, как шепот ветра среди камней. Не ори, железяка, он нас чуть не завалил, бросила Тайла, отряхивая пепел с доспехов. Да ладно вам, дайте насладиться победой, усмехнулся я, стукнув кулаком по груди, где чешуя звякнула, как колокол. Король на ложе смотрел вниз, и его глаза блестели от какого-то больного наслаждения, он чуть ли не облизывался, сжимая перила так, что пальцы побелели, как мел, а улыбка растянулась до ушей, как у маньяка, что смотрит, как жертва корчится в агонии перед последним вздохом. «Невероятно! Это прекрасно, мать вашу! Кровь, огонь, ха-ха!» — орал он, хлопая в ладоши, как ребенок на цирке, и голос его дрожал от восторга, будто он сам хотел спрыгнуть сюда и влезть в эту мясорубку с кулаками наперевес. Кайрита рядом шипела, ее змеиный капюшон дрожал, отростки шевелились, а тонкие глаза щелки сверкали, будто она прикидывала, сколько я стою на рынке рекрутов, и шипела что-то на своем змеином языке, как кобра перед броском, шаркха сильный ша-ша-ша, по крайней мере, так я себе это представил, добавив немного театральности. Тринадцатый стоял молча, но его взгляд, холодный, загадочный, как у куницы, что ждет момента для удара в спину, буравил меня, будто он видел что-то за гранью, чего я сам не понимал, и это бесило до чертиков. Система. Поглощение генома. Рявкнул я, чувствуя, что дракончик еще дышит, но уже на последнем издыхании, как загнанный зверь. Поглощение генома. Щупальца вонзились в тушу, впитывая его суть, жар, силу, первобытную ярость. Тело задрожало, как от удара током, чешуя потемнела, а в башке зашумело. Дракон растворялся под щупальцами, кожа ссыхалась, как пергамент на солнце, кости трещали, жар его силы заполнял меня до краев, и я чувствовал, как каждая клетка орет от перегрузки, будто я проглотил раскаленный уголь и теперь он плавит меня изнутри. Получено 476 очков опыта, 2805-3000. Получено 1140 очков генома, 4126 тысяч. Получен новый уровень генома, 3. Открыт доступ к базовым системным навыкам 3-го уровня. Доступна новая ячейка генома. Конвертация очков генома в очки опыта. 1140-684. Получено 684 очков опыта. 3489-6 тысяч. Получен новый уровень регенерата. 3. Доступны 10 очков характеристик. Доступен выбор умений генома. Красный дракон, системное название. Доступно улучшение умения генома. Истинное тело черной виверны король драконов. Меня завалило системными сообщениями, разбираться с умениями и прочим буду позже, когда не буду по уши в дерьме и крови. Сейчас меня куда больше интересовал следующий бой. Энергия восстановилась полностью, как и физическое состояние. Только физическая защита не досчиталась 20 очков. Не так хорошо, но жить можно. Драться есть вариант, и ладно. Но на этого дракона я спалил всю энергию. Если бы не поглощение, я бы сейчас валялся, как ржавая железка без батареек. Везением это не назовешь. Скорее, вылез из жопы на тонкой нитке удачи, подумал я и бросил взгляд на ложе, где высокопоставленные ублюдки продолжали пялиться на шоу. Невероятно. Вы победили, жалкие вторженцы. Огонь, кровь, ха-ха. Но это только начало. Король щелкнул пальцами, и с другой стороны арены раздался лай, низкий, механический, как ржавые шестеренки, что трутся друг о друга, смешанный с рычанием стаи волков, что учуяли свежую кровь. Десяток кибернидов-псов выскочили из горящих джунглей, стальные твари с челюстями-капканами, что клацали, как ножницы по листу железа. Их лапы, когтистые, с шипами, как у ежа, только из стали, вгрызались в землю, оставляя борозды, как плуг на пашне, а тела гудели, готовые рвать все на куски. «Покажите шоу или сдохните, как собаки!» — рявкнул король, и я рванул вперед с улыбкой, что растянулось бы до ушей, будь у меня нормальная морда. А вот и ремкомплекты для моих энергоблоков. «Ха-ха-ха!» — безумно рассмеялся я, чувствуя, как адреналин кипит в жилах. «Это еще не конец, суки!» Глава 14. Арена. Часть 3. Им дали рай, они его профукали. Им дали землю, они ее изгадили. Догма. Признаться честно, я даже скучал по этим железякам. В отличие от безумных атлантов с их психованными лучами и мехов серых, что давили массой и огневой мощью, кибернидов всегда было весело уничтожать. Да и в те времена, когда внутри еще щелкало что-то человеческое при убийстве разумного существа, даже если это твой враг, с этими стальными уродами таких проблем не возникало. А что до них, тут за милую душу, как говорится, они еще и всегда блистали разнообразием. Вот тебе рабопсы, рабакулы, рабопауки, рабогуманоиды, если к чему-то можно подставить раба, то Кибернида не побрезгует взять это за основу для следующего творения. Да и продержались мы так долго только благодаря технологиям этих ребят. В самом начале довелось сбить с орбиты одну из их баз заводов, здоровенную махину, что висела над планетой, как чертова звезда смерти. Там-то мы и разошлись по полной, растащив все за пару недель. А ведь и я сам, технология кибернидов. И как же я этому рад, судя по тому, сколько их тут, а я уже насчитал около 20, и это только начало, я не только смогу починить свои энергоблоки, но и, может, даже накинуть немного сверху. Ха-ха-ха, с радостью думал я, чувствуя, как сердце стучит от предвкушения, и каждые 2 го уровня. Хорошо, заработаем немного. Тайла, Рахт, крикнул я, оглядываясь на своих напарников. Сражались с кибернидами раньше, бывато, каркнул Тахрахт. Нет, но слышала достаточно, спокойно ответила Тайла, вытирая клинок от драконьей крови, что все еще капало с лезвия, черная и густая. Ее движения были точными, уверенными, как у человека, что знает цену каждому мгновению перед боем. Короче, слушайте сюда. Нужно определить, где у них батарея и главный процессор. Это их главные органы в стальных тушах. Уничтожение любого из них – победа, кратко объяснил я. Гурьба стальных псов неслась к нам, вспахивая землю когтями. Они выворачивали обожженную почву, ломали обугленные деревья, что еще торчали после драконьего огня, как обгорелые скелеты. И как бы я ни был уверен в своих способностях, опыте и силе, когда этих ублюдков много, становится кратно сложнее. А еще, иногда они вываливают неожиданных уродов, особые экземпляры. ДЗЗЗЗЗ. Послышался электрический треск, резкий, как будто кто-то включил сварочный аппарат в темном углу. Сквозь поредевшие джунгли, в проеме коридора на той стороне арены, показались белые разряды, мелькающие, как молнии в грозу. И мне это не нравилось ни на йоту, сука, там еще кто-то, бросила Тайла, ее голос дрогнул, но глаза оставались острыми, как лезвие ее клинка. Вижу, разберемся по ходу дела, рявкнул я, чувствуя, как первые твари уже подступают, их когти вгрызались в землю, как ножи в мясо. Давайте же, милые песики, покажите, на что способны, кричал король с балкона, его голос гремел над ареной, полный садистского восторга. Первая пятерка пересекла линию джунглей, их красные глаза горели, как стоп-сигналы в ночи, а челюсти клацали, как стальные капканы, готовые отхватить куски плоти, или железа, в моем случае. Была еще одна проблема с этими железяками, они часто действовали как единый организм, буквально в синхронном танце смерти. ПФФ танце смерти. Если бил один, другой атаковал в то же время, но уже с другой стороны. И да, это было проблемой. Не бейтесь разом со всеми. Сосредоточьтесь на каждой твари по отдельности. Прокричал я, чувствуя, как адреналин бьет в башку. Начинаем веселье, мать их. Острые щупальца, темные отростки, смесь стали и синтетических мышц, вырвались из моей спины, как змеи. Я только заметил, что они изменились с принятием истинного тела черной выверны. Их покрывали блестящие чешуйки, темные, с багровыми отцветами, и я мог биться об заклад, что они стали крепче. 4 щупальца раскинулись в стороны, как у Актриуса, и я тут же врубил еще парочку умений, чтобы раздать этим псам по полной. Концентрация силы. Сила ворвалась в тело, как поток раскаленной лавы. Мышцы затрепетали, как будто кто-то врубил ток на полную, и я почувствовал, как каждая железная клетка орет от мощи. Да как же это, мать вашу, круто, сука. Я уже был готов разрывать и аннигилировать все вокруг, но с этими питомцами робокопа только этого будет мало, они быстрые, как черти, и живучие, как тараканы после ядерки. Маневренность, энергия, 48-70. Мир замедлился, как будто кто-то залил пространство густым сиропом. Только мысли у меня жили в своем времени, реагируя куда быстрее, чем обычно. Я мог разглядеть каждый кусочек почвы, что разлетался из-под лап псов, уже в 4 метрах от нас, видел, как их когти вгрызаются в землю, оставляя борозды. Видел, как Тайла замахивается мечом, ее прекрасное личико искажается боевым гневом, глаза горят, как у тигрицы перед прыжком. Вот эта женщина, мать ее, подумал я на миг, бывшая мне этого не простит, земля пухом. Тахрахт раскинул в стороны свои каменные кувалды, и уже готовился обрушить на них всю мощь земли. Морда у него была такая, словно он прогуливался по променаду в выходной день, а не стоял перед стаей стальных псов, готовых порвать нас на куски. Ну ладно, над этим еще поработаем, если выживем. Ну давайте, ублюдки. Я готов, заорал я, чувствуя, как энергия кипит в жилах. Первые твари прыгнули одновременно. Я рванул вперед, как зверь на охоте, щупальца метнулись. Два отростка пробили головы тварей по бокам, с хрустом разрывая металл, как консервные банки. Третий вонзился в пса по центру, и я тут же врубил кросс. Кулак снес ему башку, и она отлетела, врезавшись в обугленное дерево. Две другие твари попытались вцепиться в меня когтями, я ударил их друг об друга, скрежет металла разнесся по арене. Тайла слева отсекла передние лапы очередной псине одним взмахом меча, и тут же разделила ее башку на две части, сталь разлетелась. Справа пес вцепился в ручищу Тахрахта, выставленную вперед, но какое же разочарование его ждало, зубы не могли прокусить скалу. Бам! Каменный кулак расплющил ему башку, и тварь рухнула, дернувшись напоследок. «Еще не все!» — крикнул я, чувствуя, как псы на миг пали на землю, но тут же рванули вперед. Они не знали страха, боли или прочего дерьма, чистая машина, без души, без слабостей. Я откинул одного фронт-киком, нога врезалась в его брюхо, металл смялся, и он отлетел, врезавшись в шип Тахрахта с хрустом. Те, что изображали шашлык на моих щупальцах, попытались разорвать их когтями, полетели искры от чешуи, но я дернул их вверх и обрушил вниз, как молот на наковальню, земля треснула, металл разлетелся. Краем глаза я видел, как Тайла шинкует своего пса, ее меч рассекает сталь, как масло, и я заметил, что он светится все ярче, как будто заряжается. А разве он раньше светился так? Подумал я на миг. Ладно, хрен с ним, надо разобраться с энергией. Я дернулся назад, утянув за собой полуразрушенных псов, как мешки с мусором. «Прикройте меня!» — крикнул я, чувствуя, как новые твари уже на подходе. «Да!» — рявкнула Тайла, встречая очередного пса. В ее глазах не мелькнуло ни страха, ни слабости, только стальная решимость. Тахрахт врезал кулаками в землю, и каменные шипы рванули вверх, насаживая трех псов. «Система! Я могу их поглотить?» — задал я резонный вопрос, чувствуя, как время поджимает. Ответ отрицательный. Поглощение генома доступно только для органических и полуорганических форм жизни. Представители расы кибернидов для этой задачи не подходят. Упс, упс, это еще что за упс? Ладно, я уже привык к твоему характеру, железяка. Как говорится, стерпится, слюбится. Подумал я, закатывая глаза. Я должен восстановить энергоблоки и восполнить энергию. Есть варианты, как их можно применить, сука, кричал я мысленно, пока псы рвались к нам, а дым от горящих джунглей застилал арену. Вам доступен системный навык. Модернизация тела. Уровень 1. Плюс 4 ячейки модернизации. С каждым новым уровнем умения и регенерата количество ячеек увеличивается на плюс 1. Уровень повышается при активном использовании умения. Активация. 10 ед энергии. Не чаще 2 раз в 20 ч. Вы, как регенерат, способны интегрировать в свое тело различные механические, электронные и другие устройства, такие как дроны, автоматическое вооружение, лазерные модули, камуфляжные системы и прочие технологии. На первом уровне доступно 4 ячейки модернизации, которые можно использовать для установки и активации устройств. Чем выше уровень умения, тем больше ячеек становится доступно, позволяя комбинировать различные улучшения для адаптации к любым ситуациям. Использование умения требует глубокого понимания технологии и способности тела к адаптации, что делает вас уникальным гибридом биологии и техники. Я быстро пробежался по описанию. 4 ячейки, активация раз в 10 часов, 10 единиц энергии, плевать, если не применю, останусь вообще без энергии. «Давай!» — крикнул я, снова приложив стальных ублюдков об землю, как мешки с картошкой. Активация системного умения. Модернизация тела. Эффекты отличались от поглощения генома. Вместо труб щупальца сами подтянули псов к рукам, врезались в их грудину, как гарпуны. Нанороботы полезли из-под чешуи на руках, как мельчайшие муравьи, и перед глазами всплыл выбор. Доступные модернизации. Челюсть пса-кибернида представляет собой. «Пропустить!» — крикнул я, не желая ждать гребаных описаний, пока Тайла разрубает очередного пса, вцепившегося в ногу Тахрахта, а тот рычит, как медведь. Энергоблок кибернида. Энергия. Плюс 25 единиц. Восстановление энергии. Плюс 0,2 ятмин. Технология расы кибернидов, основанная на синтезе. «Пропустить! Выбираю энергоблок кибернида для обоих тварей!» — кричал я, с трудом сдерживаясь, чтобы не кинуться в бой прямо сейчас. «Доступен также улучшенная обонятельная система. Система, я уже выбрал, мать твою! Принимай!» — рявкнул я. «Адаптация модернизации выбранных аспектов. Я буквально ощутил, видел, как нанороботы разбирают внутренности псов и тащат их под чешуйки. Это происходило на каком-то недоступном для меня уровне понимания. Они словно общипывали чуть ли не атомы, перетаскивали их, создавая что-то внутри меня, одновременно перестраивая мое железное нутро. Использованы ячейки модернизации тела. 2. Новый уровень умения. Модернизация тела. 2. Доступна дополнительная ячейка модернизации тела. Получено 150 очков опыта. 3639-6000. Получено 150 очков опыта. 3789-6000. Адаптация ресурсов пса-кибернида. Восстановлено. 40 ЕТН. Энергия. 88-120. О, сука. Теперь повеселимся по-настоящему. Радостно воскликнул я, чувствуя, как энергия бурлит в жилах. Система, давай пока отключим оповещение об опыте, а то их же куча будет. Попросил я. Принято. Оповещение о получении опыта. Отключено. Эй, железный, может, поможешь? Крикнула Тайла, отбиваясь от двух псов сразу. Ее клинок сверкал, как молния, но она уже тяжело дышала, а кровь стекала с руки, где когти оставили глубокие царапины. Еще как, детка. Рявкнул я и кинулся в бой. Щупальца пробивали железных уродов только в путь. Одно вонзилось в брюхо пса, рванув энергоблок, второе разнесло процессор в груди другого. Кулаки размозжили стальные головки, металл утрещал, искры летели. Все вокруг нас уже было усеяно каменными шипами Тахрахта, что торчали, как чистокол, из-за чего псам было сложнее атаковать нас напрямую. Мы, по сути, создали свое поле битвы, где действовали наши правила. Энергоблок в желудке. Кричала Тайла, разрубая очередную тварь, ее кристальный меч светился все ярче, режущая сталь, как масло, а кожа начала сверкать, как будто ее окутала аура. Бам! Она ударом кулака, объятого светом, продырявила грудину пса. Упс, мать ее, забыл сказать им, я-то уже понял, где он. Притворимся, будто ничего не было, немного стыдливо подумал я, и признаваться нельзя, ни в коем случае. Решительно взял я ответственность на себя. Процессор у них в правой части грудины, кричал я, разрывая пса на две части щупальцами. Они вообще не кончаются. Немного нервно заметила Тайла, уворачиваясь от когтей очередного пса и всаживая кинжал ему в глаз. Бабам! Громадная земляная волна прошла перед нами. Тахрахт обрушил кулаки об землю, и та словно живая изрыгнула новые шипы, нашпиговывая напирающих тварей. Металл утрещал, и десяток псов рухнул, дергаясь в конвульсиях. Он всегда был настолько силен, так чего он не применил это в том туннеле, возмущался я про себя, хотя понимал, что там бы мы все остались под завалами. «Продолжайте бить, когда-нибудь они кончатся», — кричал я, хотя ядро сомнений начало проклевываться в башке. «Энергия. 73-120. ДЗЗЗЗЗ». Вновь послышался странный треск, резкий, как разряд тока, и у меня тут же появилось нехорошее предчувствие. И, как принято с такими предчувствиями, они тут же оправдались. «Пригнитесь!» — закричал я, что есть мочи, чувствуя, как волосы бы встали дыбом, будь они у меня. Мы рухнули на землю, прижавшись к обожженной почве, и над нами пронесся сверкающий светом хлыст, белый, как молния, с жутким треском. Он снес верхушки каменных шипов и едва не прихватил башку Тахрахта, оставив черный след на камне. «Особый кибернит, а ты думал, все будет так просто, ха? Хрен там!» — подумал я, поднимая голову. Высокий гуманоидный робот стоял перед полем шипов. У него были тонкие длинные руки, объединенные с хлыстами, пылающими белоснежными разрядами, как молнии в грозу. Два синих глаза пылали на плоской морде со странным орнаментом, а башку украшал венец из антенн. Он явно контролировал псов, как чертов дирижер свою стаю. Такие командиры редко лезут в бой сами, но этот, похоже, почуял, что его псина не вывозит. ДЗЗЗ. Хлысты взмыли вверх и резко вниз. Я дернулся в бок, хлыст разрезал почву рядом, и я ощутил, как разряд добрался до меня через землю. Все тело пронзило болью, мышцы забились в конвульсии, железные нервы заорали. Крылья высшего серна. Крылья вырвались из спины с хрустом. Я с трудом хлопнул ими, отрываясь от земли. Тайла лежала рядом и билась всем телом, Хлыст прошелся в сантиметре от нее, ее глаза закатились от боли, а Тахрахт стоял, как скала. Ему, похоже, было плевать на электричество. Я устремился вверх, псы продолжали наступать, их было уже не меньше 50, и они все прибывали из темного коридора. Все вокруг нашего круга шипов было усеяно искореженным металлом и обломками, но я понял, нужно завалить командира, иначе это не закончится. Подумал я и спикировал на него, отключив маневренность и острые щупальца для экономии энергии. ДЗЗЗЗЗ. Хлыст взвился вверх и устремился прямо ко мне, но в воздухе по мне не так просто попасть. Я ушел в бок, хлопнул крыльями, переворачиваясь в воздухе. Хлыст пролетел мимо. Съел, сука электрическая, подумал я, ухмыляясь. И тут кибернет дернул рукой, и хлыст изогнулся в воздухе. Самый конец вцепился в мою ногу, и я полетел вниз, не в силах контролировать тело. Бабам! Он впечатал меня в арену, и снова дернул, тело отправилось в полет, прямо к нему, где новые псины уже ждали лакомый кусок, клацая челюстями. И вот, сейчас, загремел Тахрахт, его голос прогудел, как раскат грома. «Давай, булыжник!» — крикнул я, видя, как он ухватился ручищей за второй хлыст. Каменная кожа начала плавиться, я видел, как темнеет его рука, как электричество жжет его, но он обмотал хлыст вокруг кулака и дернул. Кибернет не удержался и полетел к Тахрахту, как марионетка на веревке. Я тут же вонзил одно крыло в землю, как якорь, а другим извернулся, резанув по хлысту, что держал меня. Рай-ра-ра! С рыком, словно робот реально пытался подражать зверю, кибернет кинулся на меня, прыгнув сверху, как хищник. Стальная пасть клацала прямо перед носом, пытаясь вгрызться в лицо. Тело с трудом подчинялось, я мог только держать тварь на вытянутых руках, чувствуя, как ее когти царапают чешую. И тут летящий кинжал пронзил ее бочину, прямо в процессор. Тайла, покачиваясь и тяжело дыша, стояла в стороне, ее рука дрожала, но удар был точным. Кибернида сбросила с меня. «Ха, ха!» – прохрипела Тайла. «Должен будешь, железный, жива, ушастая!» – обрадовался я. И тут же к ней кинулось несколько псов. Она рубанула клинком одного, разрезав его пополам, но второй вцепился в ее ногу. Она вскрикнула, рухнув на колено. Я бросился к ней, но она бросила. «Нет, помоги каменному!» И ударом кулака, объятого зеленым светом, размозжила башку пса, как молот консерву. «Как скажешь», без лишних разговоров бросил я и рванул к Тахрахту. Он ушел дальше, потянув за собой электрического ублюдка, его рука дымилась, но он продолжал тянуть его за собой, уводя от нас. «Держись, мужик, иду», подумал я, ноги понеслись сквозь обломки, перепрыгивая через тела роботов и каменные шипы. Псы продолжали наседать, я рубил их крыльями, что все еще не желали лететь, одно крыло рассекло брюхо пса, второе снесло башку другому. Оказалось, они неплохо для этого подходят. Кулаки дырявили их туши, отбивали головы, металл утрещал. Я рвался к электрической твари, что взвила второй хлыст и ударила Тахрахта, обвила его, словно удав жертву. Булыжник рухнул на колени. «Рахт!» – кричал я, разбивая очередного пса кулаком. «Система, нужно больше силы!» – кричал я мысленно. «Концентрация силы!» 2. Тело заревело от силы, но теперь я контролировал его куда лучше. Видимо, энергоблоки помогали распределять усилия. Я разбивал шипы перед собой, не обделяя кулаком и псов. Один рухнул с разбитой башкой, другой с пробитым брюхом. Слышал звон клинка за спиной. Тайла кромсала каждую тварь, что рвалась к ее горлу. Вокруг нее выросла целая стена из стальных трупов. «А вот и я!» — крикнул я. Рахт уже облокотился об землю руками, не способный двигаться. Дым валил от его тела, а кибернет крутанул башкой, увидев меня, и отпустил булыжника, хлысты взвелись ко мне. Я даже не знал, жив ли Тахрахт, а ведь он мне уже понравился. Черт возьми, нельзя привязываться, Иван, не повторяй своих ошибок, только задание, нужно вернуть брата. Крутил я в голове, сам не веря в эти слова, но стараясь вбить их себе в башку. Хлысты полетели ко мне, но я не стал лезть в небо, а рванул вперед на всех парах. Очередной пес бросился сбоку. «Вовремя, дружок», подумал я, ухватил робота за башку и потянул по дуге. ДЗЗЗ. Хлысты мчались ко мне, но встретили кибернида, брошенного мной. Они обвили его, как веревки, и у меня появилось буквально несколько секунд. Я вложил всю энергию в ноги и рассек пространство, как ракета, тело полетело вперед. И вот он уже передо мной. «Сдохни», — крикнул я, замахиваясь. Кросс. Кулак полетел в грудь кибернида со свистом, рассекая воздух, и тут из-за его спины выскочили две дополнительные руки. Бам! Мой кулак остановился в сантиметрах от его стальной грудины, две лапы схватили руку у локтя. Я попытался ударить другой рукой, и тут в меня понесся безумный разряд. Все тело содрогнулось. Я чувствовал, как закипает мозг, как внутренние системы орут от перегрузки, как железные нервы трещат. Критическая перегрузка энергетической системы. «А-а-арх!» — кричал я от боли, не способный ничего сделать, чувствуя, как тело бьется в конвульсиях. Получен новый уровень навыка. Сопротивление боли. Уровень 4. Плюс 4 к выносливости при получении повреждения организма. И тут меня обвили хлысты. «А-а-а-а!» Новый, запредельный уровень боли заставил меня выть, как раненый зверь, чувствуя, как мозги плавятся, а системы трещат по швам. Получен новый уровень навыка. Сопротивление боли. Уровень 5. Плюс 5 к выносливости при получении повреждения организма. Максимальная перегрузка энергетической системы. Повреждение бронеслоя. Повреждение организма. Критические повреждения мозга. Общее состояние. Критическое. Я же сейчас сдохну. Подумал я последними чистыми кусочками разума, не затуманенными болью, чувствуя, как все тело орет от агонии. Энергозащита. Умение недоступно. Перегрузка энергетической системы. Система. Я же сдохну сейчас, сука. Кричал я мысленно, чувствуя, как сознание ускользает. Острые щупальца. Умение недоступно. Нарушение нейрорегуляторов и нервных связей. А-а-арх. Мой голос обратился в отчаянный вопль, как у зверя перед смертью. Хоть что-нибудь, мать твою. Я же реально сейчас сдохну. Я окончу гребаное задание. Не вытащу брата с того света. Никого не вытащу. Я просто исчезну, сука. Просто. Все активные умения и умения генома недоступны. Физическое состояние. 1% 100%. 1.15 125 ед. Физическая защита. 48% 100%. 33.6 70 ед. Расчетное время до полного разрушения мозга. 6.5. Разве сейчас мне не должна прийти блестящая идея? Мелькнула мысль, но я уже не мог толком думать, все размылось, как в тумане, боль постепенно уходила, и я понял, это конец, значит, я умираю, просто, как человек, второй раз, а ведь уже не так страшно, я попытался, не вышло, вот и все, финита ла сам медиа, прости, брат, 4.3, архивный объект Иван Бронин, вам отказано в смерти, запуск директивы, неожиданная и крайне удачная идея, я услышал неожиданный голос, приятный, женский, с легкой хрипотцой и ноткой иронии, как будто кто-то подмигнул мне из тени. Вернулась, значит, прохрипел я, чувствуя, как сознание цепляется за последние нити. Я лишь в гости, Ваня, ответила она с улыбкой в голосе. Активация умения системы, модернизация тела. Мои руки сами вырвались и вонзились в грудную клетку кибернида. Автоматический выбор. Адаптивная энергетическая система. Адаптация модернизации выбранных аспектов. Использованы ячейки модернизации тела. 3. Адаптация ресурсов энергетический кибернид. Энергия восстановлена. Полный объем. Физическое состояние. 46% 100%. 1.15 125 ед. Физическая защита. 48% 100%. 33.6 70 ед. Энергетическая защита. 100% 100%. 90-90 ед. Энергия. 100% 100%. 150-150 ед. Восстановление. 0.5 ед 1 мин. Энергия. 150-150. Спасибо, прошептал я. Сочтемся, Ваня. С улыбкой в голосе ответила та система. Глава 15. Моя боль и ярость. Человек достает меч из ножен, чтобы защитить крохотную рану в глубине сердца. Берсерк. Я лежал на земле и смотрел в небо. Голубое, почти как земное, но с каким-то чужим, холодным оттенком, будто кто-то выжал из него тепло. Нужно было вставать. Звуки битвы стихали, отголоски лязга металла и рева твари растворялись в воздухе. Псы отступали, без командира они не могли победить. Звон кристального клинка давно затих, как и грохот кулаков Рахта. Точно, булыжник как он там, живой еще, столько раз я мирился со смертью, готовился к ней и даже желал ее, как старого друга, думал я, вороша в голове мутные мысли. Но, похоже, мне все-таки придется сражаться дальше, а я, мать его, ничего другого и не умею, да и не хочу. С трудом я начал подниматься, опираясь на дрожащие руки. Черная от гари земля хрустела под ладонями, усыпанная изломанными телами кибернидов. Их командир валялся у моих ног, разорванный пополам, со стекленевшими глазами, уставшими в никуда. Впереди торчали обожженные стволы деревьев, скрюченные, будто в агонии. Левее лежал иссушенный труп дракона, его чешуя потрескалась, а из пасти все еще тянулся слабый дымок. Где-то выше, над ареной, раздавался мерзкий хохот этого ублюдочного короля. Народ за стеклом бесновался, махал руками, рвал глотки, требовал еще крови. Но до меня доходили только приглушенные вопли, словно из-под воды. Они упивались этим дерьмом, чужой болью, чужой смертью. Вроде с другой планеты, а так похоже на людей, думал я, выпрямляясь. Те же твари, только с другими рожами. Я обернулся. Рахт лежал неподвижно, грудь его тяжело вздымалась, но Тайла уже хлопотала рядом. Ее руки светились мягким зеленым светом, который, словно живой, впитывался в массивную тушу булыжника. Она что-то шептала ему, то ли ругалась, то ли подбадривала. Ему станет легче, наверное. Мои ноги медленно зашагали, едва не теряя равновесия, спотыкаясь о каменные обломки и куски раскуроченного металла. Голова моталась из стороны в сторону, в ушах звенело, а перед глазами все плыло. Но я шел, еще не все кончено. Не все, бормотал я себе под нос, стиснув зубы. Автоматическая активация, нановосстановление, сектор, мозг. Хе, вырвалась кривая усмешка. Думаешь, поможет, железяка? Молодцы, вы меня и впрямь порадовали. Как давно я не видел столь восхитительного боя. Прогремел король, хлопая в ладоши. Я не стал оборачиваться. Просто поднял руку, сжал кулак и выпрямил средний палец, четко, без лишних движений. Пусть подавится своим восторгом. Какой странный жест, удивился Альф, и в его голосе мелькнула тень растерянности. Регенерат, похоже, он повернулся к тринадцатому, вы знаете, что он означает. Невероятно, но я отчетливо слышал их разговор, доносящийся с верхней ложи, словно кто-то прикрутил мне в башку усилитель звука. При получении нового уровня регенерата, доступны новые базовые навыки. Монокулярный звуковой усилитель, уровень 1, адаптационный камуфляж, уровень 1. Хотите узнать подробнее? Не надо, позже, все позже, промямлил я, отмахиваясь от назойливого текста в голове. Регенерат наверху хмыкнул и заговорил. Ну, мне знаком этот жест, ха-ха, он сдержанно хохотнул. В нашей культуре он означал величайшее уважение, ха-ха-ха. Теперь уже заржал в голос, не скрывая веселья. Как ты смеешь смеяться, жалкий бездушный робот, взревел король, и его голос задрожал от ярости. А да, давайте, загрызите друг друга, как же было бы хорошо, подумал я, ковыляя вперед. Ноги едва отрывались от земли, шаркали по земле, цеплялись за все подряд, но я упрямо тащился дальше. Совсем нет, дорогой король, у меня есть душа, даже при втором рождении подтвердили. Парировал тринадцатый с легкой насмешкой. Ты еще позволяешь себе спорить со мной, это моя планета, мое королевство. Альф совсем взбесился, хотя я не особо верил в его театральную злость. Что-то с ними совсем не так. Господин, прошу, простите его, вмешалась Кайрита, и ее голос был таким сладким, что даже по моей стальной спине пробежали мурашки. Позже я обязательно накажу его. И она понизила тон до шепота, награжу вас. Я готов поклясться. Король сглотнул, громко, как жаба, подавившаяся мухой. «Хорошо, только ради вас я пощажу его сегодня», — смягчился Альф, явно растаяв от ее слов. «Спасибо, Альвион». «Альвион, подождите-ка, целую расу назвали в честь этого клоуна, серьезно?» — подумал я, хмыкнув про себя. «Не, скорее всего, совпадение. Но зато я записал еще одно имя в свой блокнот смерти, и мне даже не нужен стрёмный бог за спиной. Система, чего мне так хреново?» Спросил я, чувствуя, как тело все больше превращается в хлам. В этот раз все было иначе. Меня будто разобрали на куски и собрали заново, но забыли половину болтов и пару важных шестеренок. Боли не было, скорее ощущение, что я медленно тухну, как мясо на жаре. Спокойно так, без спешки. А я ведь так не люблю. Хочется быстро, с музыкой и фейерверками. Голова еле варит, в висках стучит, конечности словно чужие. Тела почти не чувствую, только холодный металл и гудение проводов где-то внутри. Подобное состояние обусловлено обширными повреждениями головного мозга, органических внутренних органов, нервной системы. Расчетное время полного восстановления – 6 часов 12 минут. «И как ты предлагаешь мне сражаться?» – буркнул я, чувствуя, как злость начинает закипать. Ответ: отсутствует. Даже не предложила к основному серверу подключиться. Совсем на мне крест поставила, железная сука. Ха, ха, закашлял я, и на землю плюхнулись сгустки крови, красной, вполне обычной, человеческой. Странно видеть такое из киборга. Тут ко мне подскочила Тайла. Она ловко подхватила меня сбоку, закинув мою руку себе на плечо, и крепко сжала, чтобы я не рухнул. «Ты как, железяка?» – спросила она, и в ее голосе действительно мелькнуло беспокойство, не притворное, а настоящее. «Как же сближают сражения на грани жизни и смерти? Уже считай друзья, почти любовники, а булыжник, почти как брат. Наверное, было бы грустно их поглощать, хотя кто знает, как там Рахт», – выдавил я, едва шевеля языком. Слова выходили сиплыми, как у старика на последнем издыхании. «Живой, раны не самые серьезные. Он крепкий парень, органы я подлатала, но драться дальше ему будет трудно», — ответила она, бросив взгляд в сторону Рахта. И тут мои колени подогнулись. Тайла не сумела удержать, и я рухнул на землю, подняв облако черной пыли. «Железный!» — крикнула она, вскинув руки. «Ты как, хреново, милая, хреново!» — прохрипел я, глядя на нее снизу вверх. «Вы что там, решили отдохнуть?» — бросил король с издевкой, и его голос резанул по ушам. «А ведь я не позволял, мразь», – прошипела Тайла, сжимая кулаки. «Держись, попробую тебя подлатать». Она присела у моей головы так, что та оказалась между ее колен. «Пикантно, ничего не скажешь. Еще и небольшие горы на горизонте. Ну как небольшие, размера третьего точно». Хотел пошутить про виды, но сил не было даже на это. Голова кружилась. Тайла растирала ладони друг от друга, и они засветились все ярче. Зеленая полупрозрачная энергия окутывала каждый палец, перетекала между ними, как дым, и дрожала, будто живая. «Не думаю, что мне это поможет», — пробормотал я. «Эй, давайте вставайте, бои еще не окончены, я же для вас сюрприз приготовил», — распылялся король. Тайла положила руки мне на грудь, и я тут же ощутил тепло. Оно просачивалось сквозь чешуйки брони, сквозь синтетическую плоть, все глубже, к органам, к костям, к тому, что еще оставалось живым. «Обнаружено воздействие неизвестного умения регенеративного типа. Принять? Да нет, да», — выдохнул я. Ее энергия хлынула внутрь меня. Она растекалась по конечностям, проникала в кости, словно впитывалась в каждую клетку, в каждый проводок моего долбанного тела. Пелена перед глазами начала рассеиваться, как утренний туман. Я стал ощущать землю под спиной, холодную, твердую. Чувствительность возвращалась медленно, но верно. Расчетное время полного восстановления – 3 часа 4 минуты. «Тайла», – прошептал я, глядя ей в глаза, не ушастая даже, – удивилась она, слегка улыбнувшись. «Ты можешь быстрее, сильнее?» – попросил я, цепляясь за этот слабый шанс. «Идиот, твое тело не выдержит. Энергетические каналы разорвутся, если я пущу больше энергии», – возразила она, нахмурив брови. «Дорогой народ Альф, пока наши воины взяли перерыв, а милосердный король в моем лице им позволил. Хо-хо, мерзко», — самовлюбленно вещал король так, что у меня скулы свело от этой банальной театральщины. «Я расскажу вам о другой гости, даже более редкой, чем регенераты Драхт. Удача благоволит сильным, и нам доведется увидеть поистине великолепное сражение. О ком он, мать его?» — задумался я, чувствуя, как холодок пробегает по позвоночнику. «Но его воодушевление мне совсем не нравится. Я справлюсь», — выдавил я, стиснув зубы. «Нет, ты сдохнешь, а мы с булыжником вряд ли выстоим», — настаивала она, и в ее голосе мелькнула злость пополам с тревогой. «Модуль модернизации. Адаптивная энергетическая система. Технологическая платформа, основанная на сети микрогенераторов сжатия последовательных частиц, использующих принципы квантовой физики и термодинамики для захвата, хранения и преобразования энергии. Каждый микрогенератор работает за счет квантового сжатия элементарных частиц, электронов, протонов, фотонов, в наноразмерных контурах, создавая миниатюрные энергетические резервуары с высокой плотностью хранения. Процесс конверсии энергии основан на явлении квантового туннелирования, что позволяет системе эффективно преобразовывать различные формы энергии, кинетическую, тепловую, электромагнитную и другие, в универсальный квантово-стабильный сигнал с минимальными потерями. Нейроноподобная сеть проводников, вдохновленная биологическими системами, обеспечивает распределение энергии по телу носителя, используя принципы самоорганизации и динамической оптимизации потоков. Резервные микрогенераторы активируются для компенсации энергопотерь, вызванных внешними воздействиями, такими как электромагнитные импульсы или механические повреждения, что обеспечивает устойчивость системы в экстремальных условиях. «Ни хрена себе», – подумал я, пробегая глазами по строкам. Не понял вообще ничего, кроме того, что это какая-то навороченная хрень. Но вроде должно сработать. «Да», – ответ, положительный. «Стоп, система», – мысленно скомандовал я, чтобы она не лезла в голову. «Давай, Тайла, я вывезу, обещаю», – проговорил я, глядя ей прямо в глаза. На ее лице застыло сомнение. Она молчала, кусая губу. Не знаю, что для нее было важнее, союзник в лице такого харизматичного типа, как я, или призрачный шанс выжить в этом аду. Да ладно, ответ и так ясен. Ладно, сожми челюсть посильнее, наконец сказала она и надавила ладонями мне на грудь так, что я почувствовал, как броня слегка прогнулась. Их раса редка, почти миф, но нам удалось добыть одну особь. Редчайший шанс, что выпадает раз в 1000 лет. Продолжал король, и его голос дрожал от какого-то больного восторга, а их силы до сих пор являются предметом жгучей зависти многих рас, и еще никто не раскрыл секрета их мощи, и тут меня пронзила молния, миллион разрядов неведомой энергии ударили разом, вспышка, свет начал рассеиваться, и я стал тонуть в пустоте, холодной, вязкой, давящей, расчетное время полного восстановления, 5 минут, меня окутала странная тьма, дымная материя велась вокруг, цеплялась за и металл, будто живая. Вспышки света, громовые удары гремели где-то вдали, отдаваясь в груди. И вдруг, яркий луч, пробивший эту мглу, я пошел к нему, чувствуя, как ноги вязнут в невидимой грязи, чтобы вновь пережить тот день. Нас осталось всего 6. Мы шагали через полуразрушенные дома на Невском, пробираясь сквозь обугленные остовы некогда жилых зданий. Тут все было не так хреново, как на окраинах, старые дома, которым сотни лет, держались крепче, чем новомодные коробки, развалившиеся от первого же удара. Мне вручили лазерную винтовку, легкую, но с убойной отдачей, и пару крутых револьверов с инопланетной начинкой. Ладно, их я сам выбрал, но сути это не меняло. Мы решили завалиться в логово серых. На восстание есть несколько входов в метро. Через вокзал, со стороны галерой, через перекресток на другой стороне. Если тоннель на перекрестке завален, то только там и можно пройти, размышлял я, подкидывая на плече одну из частей мегабластера. Почему-то эту штуку так называл только я, остальные звали как-то сложно и не особо интересно, ну, сути не меняет. Эта махина по идее должна пробить путь, достаточно широкий даже для мехов. Это был наш последний шанс восполнить силы. Савва, бугай с мозгами, которые до войны явно пылились без дела, сумел взломать канал связи серых. Не знаю, где он раньше прятал этот талант, но теперь он был чертовым гением, и мы узнали об этой базе. В центр уже давно никто не совался, все, что можно было вынести, вынесли еще в первые годы. Так что эти уродцы вряд ли ждали атаки в такой глубине. «Сколько, говоришь?» – спрашивал Федя, один из ребят Крис, у Саввы, нервно теребя ремень винтовки. «Ну, ребята говорили про 5 десятков», – пожал тот плечами. Война отбила у него любовь к каламбурам, но не привычку говорить все с линцой. 50, значит, и мехи там», — кивнул Савва, поправляя очки, зрение он себе тоже попортил. «Федя, прекращай, он уже несколько раз все рассказывал», — бросила Крис, моя женщина с недавних пор. Ее голос был резким, но в нем чувствовалась усталость. «Просто странно это, вам не кажется?» — не унимался он, щурясь на развалины впереди. «А у нас есть варианты», — гаркнул Андрей, шедший, как всегда, впереди всех, сжимая в руках тяжелый лазерный автомат. «Вариантов не осталось», — отрезал я за всех. «Нам нужны люди, нам нужны запчасти для мехов. Если вы не заметили, с момента, как подбили мою стерву, у нас все идет хреново, даже учитывая, что мы объединились. А может, хреново как раз потому, что я не дал ему договорить». Быстрый джеб врезался в его нос с хрустом. Он опрокинулся на задницу, схватившись за нос, из которого хлынула кровь. «Еще раз вякнешь подобное во время задания, убью», — спокойно пообещал я, глядя сверху вниз. «Когда будем в безопасности, можешь задать все свои волнующие вопросы». Я развернулся и пошел дальше. «Не стоило, Федя», — пожала плечами Крис, бросив на него сочувствующий взгляд. «Мы уже видели купол одного из входов в метро, черный, потрескавшийся, но все еще торчащий над землей. Нужно было перебраться на ту сторону и спуститься вниз. Лучше бы сделать это раньше, через подземный переход, но вовремя заметили дроны-ищейки, кружащие неподалеку. Их тут было меньше, чем на окраинах, но все равно хватало. «Так, давайте по одному», — объяснял я, оглядывая отряд. «Первыми пойдут те, у кого части бластера, ясно». Все кивнули. Обсуждения были излишни, каждый знал свое дело. «Хорошо, идем». Прошли мы на удивление гладко. В последнее время у нас даже с тем, чтобы просто посрать, были проблемы, а тут, раз и без единой проблемки. Остановились у входа в старый торговый центр, почти полностью сгоревший, с обвалившимися стенами и торчащими балками. Казалось, чихни, и эта хрень рухнет, как карточный домик. «Отлично, ждем 10 минут, изучаем периметры дальше по одному ко входу. Распределяемся вдоль стен. Первыми заходят легкие, носильщики следом». «Окей», — кивнул Федя, потирая распухший нос, словно признавая мой авторитет. «Брат», — позвал Андрей, отводя меня в сторону. Мы отошли ближе к двери, и он протянул что-то в зажатом кулаке. «Возьми», — попросил он, глядя мне в глаза. Я протянул ладонь, и на нее лег серебряный крестик. «Андрей, ты же знаешь, что я думаю об этом», — проговорил я, хмуро глядя на вещицу. «Не то чтобы я раньше был набожным, я просто не задумывался. Покрестили, ну, праздники справим, все как у всех. Но война выжгла последнюю веру, как напалм. В отличие от брата, в нем она, наоборот, окрепла, стала его якорем. И к тому же, он же твой», — добавил я, пытаясь вернуть крестик. «Вань, я не прошу тебя поверить в него. Ты тот, кто ты есть, и с этим ничего не сделаешь. Но прими его, прошу», в его голосе сквозила странная тревога, от которой у меня внутри что-то сжалось. «Брат, все нормально?» — спросил я, всматриваясь в его лицо. «Да, все правда хорошо. Оденешь?» Я хотел отказаться. «Странно же это все. Зачем мне крест, если веры нет? Почему он снял его? К чему это?» Но его взгляд, тяжелый, почти умоляющий, не дал мне сказать «нет». Что-то в нем было такое. Я не смог отказать. «Хорошо», — буркнул я, надевая крестик на шею. «Эй!» — тихо бросила Крис, напряженно вслушиваясь. «Слышите?» Я быстро подошел к ней, прислушался. «Бам, бам, бам, бам. Атланты?» — спросил я, чувствуя, как пальцы сами сжимаются на винтовке. «Похоже на то», — сказал сбоку Витя. «У него на них был особый нюх, об этом напоминала отсутствующая левая рука. Уходит на север. Там же львы сейчас», — напомнила Крис, нахмурившись. «Нет больше львов», — грустно прошептал Савва, опустив голову. Мы промолчали минуту. Сказать было нечего. Помочь им не могли, даже предупредить. «Идемте», — сказал я. «Если часть сил уходит на север, в тоннеле должно быть немного». Мы двинулись к дверям в установленном порядке. Быстро вошли внутрь. На полу валялась разбитая плитка, искореженный металл раскинулся вокруг вместе с обломками дверей и щепками. Без разговоров пошли дальше, шаги гулко отдавались в пустоте. Оказались у эскалаторов, большинство были разрушены, зияли черными провалами, как пасти чудовищ с зубами, ступенями. «По одному», — сказал я, и мы спустились по единственному уцелевшему эскалатору, скрипящему под ногами. Впереди проход был завален бетонными плитами и землей, как и ожидалось. Мы начали устанавливать бластер. Савва руководил процессом, ловко соединяя части, и вскоре он стоял собранным. Установка не выглядела впечатляющей, если не считать 4-50-килограммовых батарей, заряда которых хватит лишь на один выстрел.